Глава 5. Я проваливалась в беспамятство и снова приходила в себя. Сколько прошло времени? Сколько часов или дней? Я не знала, но ужасно хотелось пить и есть. Желудок болел и требовал пищи. Правая нога не переставала ныть в лодыжке, и я боялась ее тревожить. Черные нити не удерживали мое тело, но они были и не нужны, потому что из-за слабости я даже не могла пошевелиться. Но больше всего меня пугала темнота, непроглядная, а еще страх не увидеть родных и Костю. Как бы я хотела сейчас оказаться на поляне, вдохнуть запах цветов, а не сырости и гнили, почувствовать ласковое прикосновение солнечных лучей и зажмуриться от удовольствия, а не лежать на сырой холодной земле и еле сдерживать дрожь. Словно сквозь толстый слой ваты я услышала причмокивание и шорох. Мой рот открыли, и в горло полилась вода, а я жадно ее глотала, боясь не успеть напиться. Потом во рту оказалась какая-то масса, очень напомнившая вкус пирожков с капустой, которые пекла баба Нюра, а я взяла несколько штук с собой и положила в рюкзак. Стараясь не думать, кто пережевывал для меня еду, есть очень хотелось, и, забыв о брезгливости, я с жадностью проглатывала предложенную пищу. Сразу стало легче, и еще сильнее захотелось жить. Я даже попыталась приподняться, но закружилась голова, и пришлось, стискивая зубы, терпеть. Рядом раздались щелканье и царапанье. Меня снова поили и кормили. Затем аккуратно приподняли и положили на какую-то подстилку. Она не грела, но теперь я лежала не на голой земле. «Кто ты?» — прошептала я, но тварь меня услышала и тихо засмеялась. «Откуда пришла и зачем?» «Ты первая из всех наследниц спросила обо мне», — прошипела паучиха. «Я просто хочу понять. А еще понадеялась, если больше узнаю о твари, то смогу избавиться от нее». Паучиха молчала, а тишина и темнота пугали наравне с неопределенностью. «Долго ты будешь меня здесь держать?» — не вытерпела я и снова задала паучихе вопрос. «Пока ты, Настенька, не согласишься принять меня или ослабнешь настолько, что будешь согласна на все?» Довольно ответила тварь. «А если я откажусь?» Осторожно решила уточнить. Паучиха залилась смехом, и я слышала, как ее лапы корябали землю. Что же так насмешила тварь? Неужели она не сомневалась в своей победе? «Это вопрос времени, и у меня его бесконечно много». Тварь дернула меня за больную ногу, и от резкой боли я вскрикнула. «Итак, либо добровольное согласие, либо будут пытать. Возможно, тварь даже решит еще что-нибудь мне сломать. И после этого я, конечно, соглашусь на все. Но можно попытаться обыграть паучиху. Иначе я себе никогда не прощу, что даже не пробовала бороться. А если я соглашусь, но при условии, что ты ответишь на несколько моих вопросов о себе?» Ответом мне было молчание, и оно нервировало все больше и больше. Я навострила уши, пытаясь хоть что-то услышать. «Неужели она ушла?» — испуганно подумала и попробовала, повернувшись на бок, подняться. С трудом, но села, и, тяжело дыша, не успела порадоваться своему успеху, как над духом прошелестела тварь. «Спрашивай. 7 вопросов и твое согласие». 7 так 7. Главное все хорошенечко продумать, чтобы получить нужные ответы. Кто ты?» «Первый вопрос». Тварь щелкнула языком и довольно произнесла. «Я демон». «И все?» Я ждала продолжения, но паучиха молчала. Раздавался лишь шорох скребущих лап. Видимо, тварь тоже решила меня обхитрить. «Ладно, посмотрим, кто кого. Откуда ты пришла?» На самом деле я хотела произнести: «Откуда ты взялась, чертова дрянь?» «Второй вопрос», — почти нежно прошипела демоница. Моего лица мягко коснулись нити паучихи, и я увидела ее мрачный мир. Раздавались раскаты грома и жуткий вой, от которого стыла в жилах кровь. Воздух пах серой, дымом и гнилью. Небо покрывало чернота, и лишь вспышки молнии освещали безжизненную землю. Но самое страшное — это полчища огромных пауков. Твари шипели друг на друга, дрались, образуя живой клубок. Но когда демоны заметили меня, то ринулись черной стеной в мою сторону, а я только сейчас поняла, что стою на высоком холме, покрытом серым пеплом. Недолго думая, развернулась и бросилась прочь, только твари меня окружили и, щелкая языками, готовились разорвать. Я закричала, и перед глазами снова беспросветная тьма. Паучиха смеялась, а я закрыла лицо руками, пытаясь прийти в себя. Сердце стучало, как сумасшедшее, виски пульсировали. «Третий вопрос, Настенька!» Издевалась тварь, а я все никак не могла собраться с мыслями. «Или достаточно вопросов?» «Нет», — прохрипела я, — «недостаточно». «Хитрая и подлая паучиха». «Ну ничего, думай, Настя. Ты ешь людей?» «Ошибаешься. Мне не нужна ваша плоть», — прошелестела тварь. «Тогда чем ты питаешься?» «Вашим страхом. Это одна из самых насыщенных эмоций человека, а через кровь жертвы я чувствую ее в 100 раз сильнее. Хочешь узнать вкус страха?» Горящие глаза твари вспыхнули напротив, и я отчаянно замотала головой. Не знала и знать не хочу. «Почему только девушки? И почему не замужние?» «Четвертый и пятый вопросы», — захихикала паучиха, а я не стала возражать. Еще не могла отойти от увиденного адского места. Вот как выглядит преисподняя и ее черти. «Дети слишком слабы, и особо не попируешь. Мужчин сложнее напугать, и страх у них долго не длится, а вот у девиц...» Паучиха втянула воздух сквозь зубы. «Страх такой пряный, и я получаю такое наслаждение. А замужним передается смелость мужа, вкус меняется. Поэтому мне проще с одинокими наследницами. Они тогда быстрее подчиняются, и помощниками проще управлять. Правда, сейчас все реже встречаются вкусные девицы». Я почувствовала, как нити обхватили мое горло и слегка сдавили, заставляя приподнять лицо, чтобы я смогла увидеть стоящего надо мной Костю. «Вы скоро будете вместе. Зачем ты сопротивляешься? Только делаешь себе больно». Любимый говорил голосом паучихи. «Нужно всего лишь твое согласие, и все». А я хотела спросить у демона, зачем ему мое согласие, но теперь поняла, чтобы сделка свершилась, я должна произнести «да». А как тварь получит это «да», неважно. Паучиха уже пыталась меня ослабить и сломить всеми доступными способами. Но выход должен быть. Я не хотела, чтобы тварь прицепилась ко мне как паразит и продолжала глумиться над людьми. «Ах, Аленка же беременна!» Я вдруг вспомнила о сестре. И УЗИ показала, что будет девочка. Племянница вырастет и родит дочку с синими глазами. А тварь в моем теле разрушит и ее счастье. Пора замкнуть круг и вернуть демона в преисподнюю. «Зачем тебе наследница?» Прохрипела я и тут же почувствовала, что свободна. Закашляла, потирая горло. Проклятые нити, тонкие и мягкие, но опасные. «Шестой вопрос», — недовольно прошипела паучиха. Я слышала, как она в раздражении лапами царапала землю. «Отвечай, проклятая тварь!» «Наследница кормит меня своими эмоциями. Радость и счастье не дарят мне такого наслаждения, как ее страх за помощников, когда они выходят на охоту. Жертву не так просто найти. Особенно сейчас, поэтому приходится мужчинам подсказывать, направлять, где взять незамужнюю и желательно безлюбящих родственников. Игнатич туповат в этом деле, а вот Николай оказался хитрее, боится за свою шкуру, Особенно сладкими бывают страхи за следующую наследницу, как Анечка переживала за тебя, ночи не спала, а как страдала, когда ритуал тебе показывала. Переживала, боялась, а зачем тогда позвала? Горько усмехнулась я про себя. Прожила свой век и завершила бы ритуал, стала бы последней жертвой. Я замерла от собственных мыслей. А я ведь жить еще хочу. Мне только 25. «А в тебе я страха не чувствую», — прервала мои мысли паучиха. «Самая смелая наследница». «Действительно, я больше ее не боялась. Ненависть и желание убить, избавиться от твари было сильнее страха. У Марины есть старшие братья. Не думаю, что они оставят исчезновение сестры без внимания. Скоро сюда приедут следователи». «Напугала!» — захохотала паучиха. «Ты думаешь, в деревню ни разу не приезжали? Как ты там их назвала? Следователи? Ты бы только знала, скольких я опутала порчей и скольких застращала. Вот и все. Никаких тебе следователей». Тварь смеялась и смеялась, царапая лапами землю. А я боялась спросить, что она решила сделать с братьями, потому что у меня оставался седьмой вопрос и самый важный. «Насчет этих следователей и братьев можешь не беспокоиться. Игнатичу пора на покой. Его место займет новый помощник, твой Костя». Тварь решила все списать на старика? А почему бы и нет? Бывший зэк убил приезжую девушку, а мотив? Мотив сами следователи придумают. «Давай свой последний вопрос. Не терпится мне твою боль вкусить. Пора уже кормить меня, Настенька». Меня аж передернуло от отвращения. «Как ты попала в этот мир?» «Правильнее спросить, кто меня впустил». И паучиха удовлетворенно засмеялась. «И кто?» Я застыла в ожидании. Кто оказался настолько глупым или глупой? Услышала шелест нитей, они мягко коснулись моего лица, и я снова увидела быстро мелькавшие картинки перед глазами. Избенка на краю деревни, а внутри возле печки сидела черноволосая красавица. Она испуганно сжимала перед собой руки, а рядом старуха со взлохмаченными волосами что-то шептала над горящим котелком и водила над ним дрожащими пальцами. Незнакомка пришла за помощью к ведьме, чтобы избавиться от соперницы. Но не простую порчу она просила навести, а чтобы сошла с ума жена любовника. Красотка внимательно выслушала старуху и убежала готовиться к ритуалу. Бабка вслед покачала головой. Не удалось ей отговорить женщину, но зато какое кольцо теперь у нее на пальце. Рубин в золотой огранке блеснул красным огнем. Затем я увидела, как незнакомка бежала в лес, искала заветную поляну, где кругом одна мята росла, что могла защитить ее от демона. Полная луна хорошо освещала женщине путь, а ночные звуки не пугали. Она думала о том, как скоро соперница станет противно любимому, и рьяно принялась вырывать траву. Когда место было готово, красотка начертила на земле пентаграмму, зажгла свечи и поставила, как велела старуха. Сама отошла к мяте и принялась вызывать демона. Много прошло времени, и красотка уже решила, что бабка ее обманула, как внезапно запахло серой, гром пронесся по небу и поднялся ветер. Луну заволокло темными тучами, свечки погасли, и услышала женщина шипение. «Кто посмел оторвать меня от дел?» — спросила паучиха. Но я видела, как тварь довольно улыбалась и облизывалась, с интересом оглядываясь. «Помоги, не гневись, о великий демон!» Красотка рухнула на колени и стала просить о помощи паучиху. Тварь слушала и втягивала носом воздух, ее черные нити нетерпеливо подрагивали. «Хитрая, хитрая тварь!» И ревнивая красотка пошла на поводу у паучихи. Подкупила тетку соперницы. Та вечером добавила племянница в чай сон-траву и открыла дверь женщине, как только родственница заснула. Сколько же ненависти было у красотки, когда она разглядывала немолодую уже соперницу. Она достала из кармана длинную иглу и, откинув со лба светлые волосы жены любимого, стала рисовать пентаграмму. Соперница застонала от боли, но не проснулась, и когда красотка закончила, то вызвала демона. Так паучиха попала в мир людей. Но то ли тварь была сильно голодна, то ли жертва оказалась энергетически слаба, поэтому прожила всего около года. Бедняжка стала плохо питаться и молила мужа избавить ее от голосов в голове. Красотка добилась своего. Соперница стала безумной и умирала. Только жена не стала противна мужу. Наоборот, мужчина вдруг понял, что до сих пор любит супругу и потратил почти все свои сбережения на лечение больной. А после смерти жены сгинул зимой в тайге. Охотники нашли его обмороженное тело. Красотка же негодовала, но вернуть любовника не смогла. А когда узнала, что беременна, то пришлось быстро выскочить замуж за соседа, который давно обивал порог ее дома. Умерла женщина при родах от большой кровопотери. А паучиха поняла, какую допустила ошибку. Чтобы дольше жить в теле и питаться эмоциями человека, необходимо его согласие. Тогда душа смирится и не будет сопротивляться. Тварь в свой серый мир возвращаться не собиралась, и тело жертвы похоронили вместе с демонессой. Паучиха впала в спячку и проснулась от сильного голода. Отправилась на поиски еды в ближайшую деревню и за неделю высосала жизнь вместе с кровью у 7 невинных девушек. Вернулась в гроб и снова заснула на 5 долгих лет. А когда увидела Марьюшку, и синие глаза девушки рассказали паучихе о большой силе света внутри, то демонесса решилась заполучить новую жертву. Так закрутилось колесо проклятия над синеглазыми девушками в моем роду. Вопросы закончились, а тварь показала даже больше, чем я просила. Меня охватила полная апатия и абсолютное безволие. Оставалось только принять свою судьбу, потому что я не знала, как спастись от проклятой паучихи.